Глава 49. Все хорошо. Таисия. Мы едем на заднем сидении такси вдвоем. Меня вырубает. Мы так и не разговариваем друг с другом. Общение происходит на каком-то другом уровне, хотя в компании спокойно общались с остальными. Закрывая глаза, кладу ему голову на плечо. Настороженно мониторю реакцию. Он прислоняется плотнее щекой к моей макушке. И мои бабочки, сонно вспорхнув, перелетают откуда-то с правой почки на левую и снова успокаиваются. Веду пальцем по его ладони. Он ловит его, удерживая в кулаке. «Поехали ко мне», — шепчет волосы. «Я не могу», — шепчу в ответ. «Ты можешь, мы просто поспим». Отрицательно пьяно мычу. «Меня Карла Ульяновна...» Бормочу я. «Отправила принудительно завтра на форум. Мне к 8 быть надо на регистрации. Это в 6 выезжать». Форум в пригородном доме отдыха. Недовольный вздох. Смотрит на часы. Уже за полночь. Да-да, вместо моего драгоценного выходного воскресенья. «Во сколько ты вернешься?» «Двухдневный». «На понедельник я тебя не отпускал», ворчит. «Но Карла Ульяновна...» «Много на себя берет опять. В понедельник консилиум по Никите». «Значит, я приеду на консилиум». Просыпаясь, поднимаю голову. Кладет ладонь мне на макушку, укладывая обратно на плечо. Включает телефон, читает про форум. «Я бы с тобой съездил, но Леру оставить не с кем». Задирая лицо, признательно целую его в шею. Мне очень хочется верить, что съездил бы, потому что со мной, а не потому, что вычитал что-то интересное для себя в пресс-релизе форума. Это так волшебно — иметь возможность целовать его, когда хочу. И я, закрыв глаза, сонно чмокаю его еще несколько раз. Торможу себя, не желая быть слишком липучей. Я чересчур тактильная для него, наверное. Но он продолжает читать, притягивает меня обратно, опять вжимая губами себе в шею. Я, улыбаясь, целую еще раз. «Это все ты себе придумала, Зотова. Ну и пусть. Могу я здесь и сейчас побыть счастливой? Откуда я знаю, сколько Хасанов собирается мироточить в мою сторону? Может, у него дедлайн вот-вот?» «Тая», — опускает телефон. «Нам нужно договориться о многих вещах». «Каких, например?» Настороженно замираю я. «Если ты о Давиде, то я уже сказала, что между нами ничего». «К черту Давида! Ты пьешь контрацептивы?» Ну вот, видимо, его личный предел — 3 часа. «А что ж вы, Руслан Таирович, до души не спрашивали?» Заплетающимся языком язвлю я, садясь ровно. «Я задал простой вопрос». Я тоже несложный. «Просто ответь. Мы же вдвоем должны принимать такого плана решения, верно?» «Вау, вот оно как оказывается, вдвоем!» Ловит пальцами меня за щеки и, надавливая, заставляет распахнуть рот. «У тебя там жало выросло?» Демонстративно заглядывает в распахнутые рыбкой губы. Луплю его по руке, уворачиваясь. Машина тормозит у моего дома. «Тая!» «А как надо?» Мстительно прищуриваюсь я, глядя в глаза своему отражению в окне. «Ну, было бы неплохо, если да». «Тогда у вас все плохо». Выхожу из машины. Взмахиваю руками, теряя равновесие. Замерев на мгновение, тут же прибавляю шаг в сторону подъезда. В груди пульсирует от возмущения и обиды. Шагая по ступенькам, загибаю пальцы, считая дни до овуляции. Хреново. «Что ж ты, дорогая, не считала, когда он в тебя член воткнул?» — ругаю себя. Открываю дверь магнитным ключом. Догоняет меня, ловя дверь рукой. Онемев, сжимаю губы. Вызывает мне лифт, рассерженно сверля взглядом. «Я сама могу». Мы поднимаемся, перестреливаясь взглядами в зеркале. Я про себя выговариваю ему все, что о нем думаю. Мысли пьяно скачут с обиды на обиду. И тут же ныряю в самокопание, что я больше сочиняю и додумываю, чем он говорит. И в хорошем, и в плохом. Теряю мысль и суть нашего разговора. Пытаюсь попасть ключом в замок, но меня накрыло, и я не могу. Выдергивает ключ из моей руки, открывает сам. Не позволяет мне сбежать, придерживая за лацканы пальто. «Вы что-то хотели?» «Да». «Что?» «Сказать». Сжимает мою челюсть, не позволяя отстраниться. Многозначительно шепчет в губы. «У меня все хорошо». «Вот про что он сейчас, а? О чем?» «А у меня?» Пьяно моргаю я. «А я не знаю». Гладит мои губы своими. «У тебя все хорошо?» «У меня мужчина, эгоист, тиран и самодур. Разве может у меня быть все хорошо?» Ухмыляясь, опускает взгляд на мгновение. «Терпение — добродетель для женщины». «И сволочь!» «Выплюнь немедленно!» «Что?» «Жало!» Смотрит в глаза, становясь серьезнее. Нажимает на кнопку лифта. «Перед сном адсорбент, витамин С, аспирин и стакан воды. Не забудь запереть дверь. До понедельника». Уезжает. Присаживаюсь на тумбу в прихожей, тупо смотрю в стену. «Господи, я ничего не поняла. Мои бабочки тревожно и устало вздрагивают крыльями, не понимая, порхать им или пора сдохнуть. Все, я подумаю об этом завтра. Спать».